Эпилог. Снежана. Год спустя. «Милая, подай вон тот серебристый шар», — попросила я Элю. «Мам, я хотела сюда этот блестящий синий повесить», — спорила она со мной. Я только улыбнулась и согласилась на ее предложение. «Не пора ли моим девочкам прерваться на обед?» — спросил подоспевший как раз вовремя муж. «Только после того, как ты повесишь звезду на макушку». Вручив ему игрушку, я отошла на шаг, наблюдая, как любимый водружал красоту на самый верх. Прошел всего год с того необычного знакомства с малышкой Элиной и ее красавцем папой. А моя жизнь изменилась до неузнаваемости. С того самого Нового года между нами закрутился головокружительный роман. Все праздники мы провели вместе, лишь кочуя из его дома в мой и обратно. Я наконец-то почувствовала, как это — все новогодние каникулы провести с семьей. Мы именно так выглядели со стороны. Это и неудивительно, ведь на самом деле я сперва влюбилась в малышку, буквально с первого взгляда, а уже потом и в ее шикарного папочку. Поэтому меня окружающие воспринимали мамой. Мы ходили кататься на горке, на каток, на новогодние елки и всевозможные театральные представления. Я даже не заметила, как эти 10 дней пролетели. Так весело мы их провели. После всем нам пришлось очнуться и приступить к работе. Эля пошла в садик. Алексей занимался своим логовом, а я трудилась над новыми проектами, не покладая рук. И все же теперь это было по-другому. На обед я сбегала в ресторан любимого, который ждал меня с нетерпением и каждый раз заманивал в свой кабинет, чтобы успеть урвать свой кусочек счастья. После работы он же заезжал за мной, а потом, словно настоящая семейная пара, мы забирали Элю из садика. Иногда по вечерам мы сбегали на свидание, и тогда девчушку забирала няня. Наши отношения с Алексеем развивались стремительно. Еще до конца новогодних праздников он признался в любви. А спустя месяц наших идеальных отношений сделал предложение. Свадьбу и медовый месяц мы отложили на лето. Но уже с того момента я переехала к моим любимым, дочке и жениху, окончательно. Да, Элина очень быстро стала называть меня мамой. Даже не спрашивала. Просто однажды засыпая произнесла «мама», пока я сидела рядом и читала ее любимую сказку. Я думала, что это она сквозь сон оговорилась, но утром она уже четко повторила. И вот снова 31 число, и мы дружно с Элей наряжали елку, пока наш папа и по совместительству владелец уже двух ресторанов готовил вкусный праздничный ужин. Водрузив на елку последнюю игрушку, муж включил мерцающую гирлянду и, встав позади меня, обнял обеими руками, нежно поглаживая мой довольно сильный округлившийся животик. Нежно поцеловал в щеку и скомандовал идти на кухню, чтобы не морить детей голодом. Ах да, помимо логова, Алексей открыл ресторан для девушек и назвал его «Девичник». И он пользовался бешеной популярностью как у молодых особ, так и у дам бальзаковского возраста. Я и сама любила заглядывать туда с подругами. Что ни говори, а мой муж знал толк в своем деле и вовсю работал над идеей нового заведения. Исключительно для детей.